Езжайте ко мне в ставку, где свобода ваша и безопасность обеспечены моим честным словом, и совместно со мной выработайте и образуйте такой состав народной обороны, который, обеспечивая свободу, вел бы народ русский к великому будущему, достойному могучего свободного народа. Генерал Корнилов. На следующей станции эшелон задержали. Ожидая отправки, казаки собрались возле вагонов, обсуждая телеграмму Корнилова и только что прочитанную командиром сотни телеграмму Керенского, объявлявшего Корнилова изменником и контрреволюционером. Казаки растерянно переговаривались. Командир сотни и взводные офицеры были в замешательстве. «Все перепуталось в голове», — жаловался Мартин Шамиль. «Чума их разберет, кто из них виноватый. Сами мордуются и войска мордуют. Начальство с жиру бесится. Каждый старшим хочет быть. Паны дерутся, у казаков чубы трясутся. Идет все колвертью, беда!» Группа казаков подошла к Ивану Алексеевичу, потребовала: «Иди к командиру, узнавай, что делать». Толпой пошли к сотенному. Офицеры, собравшись в своем вагоне, о чем-то совещались. Иван Алексеевич вошел в вагон. «Господин командир, казаки допытываются, что теперь делать?» «Я сейчас выйду». Сотня ждала, собравшись у крайнего вагона. Командир смешался с толпой казаков, пробравшись на середину, поднял руку. «Мы подчиняемся не Керенскому, а верховному главнокомандующему и своему непосредственному начальству. Правильно? Поэтому мы должны беспрекословно исполнять приказ своего начальства и ехать к Петрограду. В крайнем случае мы можем, доехав до станции «Дно», выяснить положение у командира 1-й Донской дивизии. Там видно будет. Я прошу казаков не волноваться. Такое уж время мы переживаем». Сотенный еще долго говорил о воинском долге, родине, революции, успокаивал казаков, уклончиво отвечал на вопросы. Своей цели он достиг. К составу тем временем прицепили паровоз. Казаки не знали, что два офицера их сотни добились ускоренной отправки, угрожая оружием начальнику станции, и казаки разошлись по вагонам. Сутки тащился эшелон, приближаясь к станции «Дно». Ночью его вновь задержали, пропуская эшелоны уссурийцев и дагестанского полка. Казачий состав перевели на запасный путь. Мимо, в опаловой ночной темноте, поблескивая огнями, пробегали вагоны дагестанского полка. Слышался удаляющийся гортанный говор, стон зурны, чужие мелодии песен. Уже в полночь отправили сотню. Малосильный паровоз долго стоял у водокачки, от топки падал на землю искрящийся свет огней, машинист, попыхивая цигаркой, поглядывал в окошко, словно чего-то ожидал. Один из казаков ближнего к паровозу вагона высунулся в дверь, крикнул: «Эй, Гаврила, крути, а то за раз стрелять будем!» Машинист выплюнул цигарку, помолчал, видимо, следя за дугообразным ее полетом, сказал, покашливая: «Всех не перестреляете!» и отошел от окна. Спустя несколько минут паровоз рванул вагоны, лязгнули буфера, зацокотали копыта лошадей, потерявших от толчка равновесие. Состав поплыл мимо водокачки, мимо редких квадратиков освещенных окон и темных за полотном березовых куб. Казаки, задав лошадям корм, спали. Редко кто бодрствовал, покуривая у полуоткрытых дверей, глядя на величавое небо, думая о своем. Иван Алексеевич лежал рядом с Королевым, глядел в дверную щель на текучую звездную россыпь. За минувший день, обдумав все,